Глава 27. Ближе к 6 часам дверь в лабораторию приоткрывается. Увлеченная, я не замечаю этого после 6, когда большинство сотрудников расходятся, открывается второе дыхание. Коллега прокашливается, привлекая мое внимание. «Ален, можно тебя попросить подняться? Там хотел тебя попросить, все девчонки разошлись». Причина такой нерешительности может быть только одна. Наш мастер на все руки теряется и не горит желанием проводить медицинское освидетельствование только в одном случае. Соглашаюсь сразу. Девочке тоже будет проще со мной, хотя бытует мнение, что мужчины-специалисты мягче. Но как ни крути, молоденьким девушкам проще разговаривать с женщиной. У многих на долгое время остается страх перед противоположным полом. Домой возвращаюсь в 9 часу, опустошенная. Ноги еле несут до машины и от нее до подъезда. Погощу у родителей пару дней и поеду в Светлогорск. Поселюсь в санатории и буду делать янтарную терапию. Внутренне посмеиваюсь от своих мыслей. Дурак думкой богатеет. Моя тема. Чувство вины перед папой не дает мне покоя, поэтому предпочитаю ассоциировать поездку с различными темами. Главное, чтобы не были связаны с родными. Алена, фонари горят, не темно, но, оставаясь до сих пор под впечатлением от конца рабочего дня, я вздрагиваю. Да подожди ты. Я оборачиваюсь и смотрю на руку Кости, сжимающую мое запястье. Взглядом показываю: отпусти. Что надо? Бросаю совершенно некультурно. «И тебе привет!» Улыбается открыто, быстро осматривает меня с ног до головы. «Как себя чувствуешь?» «Назло, хочется включить режим стерляди, как подруга бы моя сказала. Вот какого он тут трется? Близко живет, но не в моем же литере!» «Можешь считать, извинения приняты!» На счастье, мой голос звучит равнодушно. «Я не планировал извиняться!» Кость становится весело. Вижу все больше его зубов. Ровный, эмаль светлая. Тем хуже для тебя. Скидываю подбородок, смотрю ему в глаза. Прикидываю, что бы эдакое сделать, дабы отбить у него любое желание продолжать со мной общаться. Ты мне решила характер свой показать. Раздражение не чувствуется, он выглядит заинтересованным. Опрометчиво с его стороны, учитывая истеричность его благоверной, я бы бежала от любого проявления нрава у женщин. Я его регулярно проявляю. Мне тебе надо учить справки наводить. С твоей стороны непрофессионально приходить ко мне до того, как узнаешь, что я за человек. Но так и быть, я помогу. Завышенные требования у меня не только к себе, но и к тем, кто находится рядом. Мне самой с собой сложно. Представляешь, каково остальным? Звучит крайне заманчиво. Давай поужинаем вместе. Поговорим. Ты подробнее расскажешь о требованиях. Если бы во мне было много энергии, я бы начала злиться. А так не выходит. Как машина, которая глохнет. Аж обидно. Ты, видимо, не понял. Я не общаюсь с женатыми. С хромыми, косыми, перечисляю, загибая пальцы. Неинтересными, недалекими, дурно пахнущими. О, понесло. Последнее погорячилось. С любыми, но не с женатыми. Мне неинтересны причины, по которым ты разводишься. Как по мне, причина ясна. Я бы тоже сбежала. Сострадать после я тоже не буду. Даже как друзья, он настолько пристально смотрит мне в глаза, что хочется поежиться. Взгляд пробирающий. Во время допросов практиковался. У меня нет вакантных мест в рядах друзей. А на льготных условиях? Кость, тебе совсем нечем заняться. Усталость прорывается наружу. Мне, в отличие от тебя, хочется домой. Поужинать, душ принять, отдохнуть. Почему я должна тут с тобой стоять? Нехорошо получилось, Ален. Жанну на почве ревности кроет. Неудивительно, произношу с сарказмом. В памяти всплывает наш поцелуй. Не хотела бы я, чтобы мой муж так целовал кого-то. Согласен, не прав был, но мы уже не живем вместе много месяцев. Свободу почувствовал. Я этого не понимаю. Даже не думай. Сначала развод, потом во все тяжкие. У всего есть первопричина. Хочешь сказать, у твоей жены нет оснований тебя ревновать? Наконец-то легкость его покидает. Лицо становится серьезным. Между бровей залегает складка, челюсть плотно сжата. Молча смотрит. «Мне все равно. Честно. Только не со мной. Не хочу в этом мараться. Даже вникать не хочу. У тебя на меня стоит. Какое дружеское общение? Если мне захочется потрахаться, поверь, я найду с кем». Получается жестко. Костя приподнимает руку в попытке не дать мне уйти. Эмоции во мне бурлят с такой силой, что, плохо себя контролируя, отпрыгиваю в сторону так резко, что он теряется. Рука повисает в воздухе. Со стороны можно решить, что я думала, мол, ударить хочет. Но это не так. Я просто хочу побыстрее скрыться за дверью подъезда.